Глава 19. Баллотировка по-европейски. Chapter 19. Vote in an European way. В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, while friends conducted a cultural and educational way of life, посещали музеи и делали авансы девушкам в Старгороде, visited museums and did advanced payments to girls in Stargoroda, на улице Плеханова, on Plekhanov Street, двойная вдова Грицацуева, double widow Грицацуева, женщина толстая и слабая, woman thick and weak, совещалась и конспирировала со своими соседками, conferred and конспирировала with the neighbors. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. All in a crowd considered the note left to Bendry and even examined it on light. Но водяных знаков на ней не было. But watermarks on it was not. А если бы они и были? And if they also were, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. That and then magnificent Ostap's mysterious scribble would not become clearer. Прошло три дня. Past three days. Горизонт оставался чистым. The horizon remained pure. Ни Бендер. Бендери. Ни чайная ситечка. Tea strainer. Ни дутый браслетик. Exaggerated. Браслетик. Ни стул не возвращались. A chair did not come back. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. All these animated and inanimate objects were gone enigmatically. Тогда вдова приняла радикальные меры. Then the widow took radical measures. Она пошла в контору Старгородока правды. It went to office Stargorodoka of the truth. И там ей живо состряпали объявление. And there to it vividly cooked up the announcement. Умоляю лиц, I beg persons, знающих место пребывания, knowing a residence, ушел из дому Тен, left from the tea house, Бендер, Бендери, лет 25-30, years 25-30, одет в зеленый костюм, it is dressed in a green suit, желтые ботинки и голубой жилет, yellow boots and blue waistcoat, брюнет, brunette, указавш, указавш, прошу сообщ, I ask, за приличен, for, вознагражд, улица, street, Плеханова, Plekhanov, 1515, Грицацуевой, Грицацуева, это ваш сын? Участливо осведомились в конторе, this is your son? It is sympathizing inquired in office, муж он мне, ответила страдалица. Husband it to me, the sufferer answered, закрывая лицо платком, closing a face a scarf. Ах, а, муж, husband, законный, lawful, а что, and what? Да ничего, yes anything. Вы бы в милицию все-таки обратились. You in militia after all would address. Вдова испугалась. The widow was frightened. Милиции она страшилась. Militias she feared. Провожаемая странными взглядами. Seen off by strange views. Вдова ушла. The widow left. Троекратно прозвучал призыв со страниц Старгородской правды. Three times the appeal from pages of the Stargorodsky truth sounded. Но молчала великая страна. But the great country was silent. Не нашлось лиц. There were no persons, знающих место пребывания брюнета в желтых ботинках. Knowing a residence of the brunette in yellow boots. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Nobody was behind decent compensation. Соседки судачили. Neighbors gossiped. Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. The forehead of the widow was saddened every day more and more. И странное дело, муж мелькнул. And strange business, the husband flashed. Как ракета. As rocket. Утащив с собой в черное небо хороший стул и семейная ситечка. Having dragged off with itself in the black sky a good chair and a family strainer. А вдова все любила его. And the widow everything loved it. Кто может понять сердце женщины? Who can understand heart of the woman? Особенно вдовой. Especially widow. К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. To a tram in Stargoroda already got used and sat down in it fearlessly. Кондуктора кричали свежими голосами, местов нет. The conductor shouted fresh voices, местов is not present. И все шло так. And everything went so. Будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. As if the tram is got in the city at Vladimira the gorgeous sunshine. Инвалиды всех групп. Disabled people of all groups. Женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. Women with children and Victor Mikhailovich Polesov sat down in cars from a forward platform. На крик. получите билеты. Полисов важно говорил, годовой, и оставался рядом с вагоновожатым. On shout, receive tickets. Policy's important spoke, annual, also remain near the motorman. Годового билета у него не было и не могло быть. The annual ticket at it was not and could not be. Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Воробьянинов's stay and the great schemer left in the city a scar. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Conspirators carefully stored the secret entrusted them. Молчал даже Виктор Михайлович. Виктор Миклович was silent even. Которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Of which and washed away to lay out secrets exciting it to the first comer. Однако, however, вспоминая могучие плечи Остапа, remembering mighty shoulders of Ostap, Полисов крепился. Policy is fastened. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой. It allocated for a shower only in conversations with the fortune teller. А как вы думаете? And as you think, Елена Станиславовна. Елена Станиславовна. Говорил он. He spoke. Чем объяснить отсутствие наших руководителей? Than to explain absence of our heads. Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало. Елена Станиславовна it too very interested. Но она не имела никаких сведений. But it had no data. А не думаете ли вы? Instead of whether you think. Елена Станиславовна. Елена Станиславовна. Продолжал неугомонный слесарь. The unruly mechanic continued. Что они выполняют сейчас особое задание? What do they carry out now a special task? Гадалка была убеждена. The fortune teller was convinced. Что это именно так? That it exactly so. Того же мнения придерживался. To the same opinion adhered. Видно. It is visible. И попугай в красных подштанниках. And a parrot in red drawers. Он смотрел на Полисова своим круглым разумным глазом. He looked at Polsov the round reasonable eye. Как бы говоря, дай семечек. As though speaking, give sunflower seeds. И я тебе сейчас все расскажу. And I now will tell everything to you. Виктор. Виктор. Ты будешь губернатором. You will be a governor. Тебе будут подчинены все слесаря. To you will be subordinated all of the mechanic. А дворник дома номер 5 так и останется дворником. And the yard keeper of the house number 5 and remains the yard keeper. Возомнившим о себе хамом. The boor who has got a false idea of. А не думаете ли вы? Instead of whether you think. Елена Станиславовна. Елена Станиславовна. Что нам нужно продолжать работу, как-никак. What we need to continue work. After all, нельзя сидеть сложа руки. It is impossible to be idle. Гадалка согласилась и заметила. The fortune teller agreed and noticed. А ведь Ипполит Матвеевич герой. And after all, Ипполит Матвеевич hero. Герой? Hero. Елена Станиславовна, ясно. Елена Станиславовна. I see. А этот боевой офицер с ним, деловой человек, как хотите. And this fighting officer with it. Businessman. As want. Елена Станиславовна. Елена Станиславовна. А дело так стоять не может. And business so cannot stand. Решительно не может. Resolutely cannot. И Полисов начал действовать. And Polsov started to act. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества Меча Коралла. It did regular visits to all members of secret society a sword to shouted. Особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели «Московские баранки». Especially wearing out the careful owner of the Odessa bubличной артели «Moscow steering wheels». Гражданина Кислярского. Citizen Кисляровский. При виде Полисова Кислярский чернил. At the sight of Polsov Кисляровский blackened. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до ума иступления. And words about need to operate led up a timid branochnook to an almost stupor. К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. By a weekend all gathered at Elena Stanislavovna in a room with a parrot. Полисов кипел. Policies boiled. Ты. You. Виктор. Виктор. Не балбачи. Not. Балбачи. Говорил ему рассудительный Дядьев. Judicious Dyadyev spoke to it. Чего ты целыми днями по городу носишься? That you for days on end on the city rush? Надо действовать. Кричал Полисов. It is necessary to operate, shouted policies. Действовать надо. It is necessary to operate. А вот кричать совершенно не надо. And here it is not necessary to shout at all. Я и господа, Misters. Вот как себе все это представляю. Here is how to myself all this I represent. Раз Ипполит Матвеевич сказал, дело святое. Time Hillite Matveevich told, business sacred. И. And. Надо полагать. Probably. Ждать нам осталось недолго. To wait to us remain not for long. Как все это будет происходить. As all this will occur. Нам и знать не надо. На то военные люди есть. To us and it is not necessary to know. On that military people are. А мы часть гражданская, представители городской интеллигенции и купечества. And we are part civil, representatives of the city intellectuals and merchant class. Нам что важно, быть готовыми. To us that is important, to be ready. Есть у нас что-нибудь, центр у нас есть, нету. There is at us something? We have a center? Number. Кто станет во главе города? Никого нет. Who becomes in the mayor? Anybody is not present. А это? And it. Господа. Misters. Самое главное. Most important. Англичане. Englishmen. Господа. Misters. С большевиками. With Bolsheviks. Кажется. It seems. Больше церемониться не будут. Will not stand on ceremony more. Это нам первый признак. It to us first sign. Все переменятся. Everything will be changed. Господа. Misters. И очень быстро. And very quickly. Уверяю вас. I assure you. Ну? Well. В этом мы и не сомневаемся. We also do not doubt it. Сказал Чарушников. Чарушников told. Надуваясь. Being inflated. И прекрасно. And it is fine. Что не сомневаетесь. That do not doubt. Как ваше мнение. As your opinion. Господин Кислярский. И ваше. Mr. Кисляровский. And yours. Молодые люди, young people, Никиша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. Nikesh and Vladia very clearly expressed confidence of fast change. А Кислярский, and Кисляровский, понявший со слов главы торговой фирмы Быстроупак, understood according to the head of Bystropack Trading Company, что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях. That it should not accept direct participation in armed conflicts. Обрадованно поддакнул. It is pleased assented. Что же нам сейчас делать? Нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. What to us now to do? Виктор Миклович impatiently asked. Погодите. Wait a moment. Сказал Дядеев. Дядеев told. Берите пример со спутника господина Воробьянинова. Follow an example the companion of Mr. Vorobyaninov. Какая ловкость, какая осторожность. А вы заметили? What dexterity. What care. You noticed. Как он быстро перевел дело на помощь беспризорным. Так нужно действовать и нам. How it quickly translated business to the aid of the homeless. It is so necessary to operate and to us. Мы только помогаем детям. We only help children. Итак, so, господа, misters, наметим кандидатуры. Let's plan candidates. Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства, воскликнули молодые люди Никиша и Владя. We offer Hillite Matveevich Vorobyaninov in leaders of the nobility, Nikesh's young people and Vladia exclaimed. Чарушников снисходительно закашлялся. Чарушников has indulgently a fit of coughing. Куда там? Он не меньше, чем министром будет. We're there. It not less than the minister will be. А то и выше подымай, в диктаторы. And even above. Подымай. In dictators. Да что вы. Really. Господа. Misters. Сказал Дядеев. Дядеев told. Предводитель. Дело десятое. О губернаторе нам надо думать. The leader. A minor matter. We should think of the governor. А не о предводителе. Instead of about the leader. Давайте начнем с губернатора. Let's begin with the governor. Я думаю. I think. Господина Дядеева, восторженно закричал Полисов. Mr. Дядеев, Полисов enthusiastically cried. Кому же еще взять бразды над всей губернией? To whom else to take reins over all province? Я очень польщен доверием. Начал Дядеев. I am very flattered with trust. There began Dyadiev. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников. But here suddenly reddened Чарушников acted. Этот вопрос? This question. Господа. Misters. Сказал он с надсадой в голосе. He told with nadsadian a voice. Следовало бы провентилировать. It would be necessary to ventilate. На Дядиева он старался не смотреть. He tried not to look at Dyadiev. Владелец Быстроупака гордо рассматривал свои сапоги. Owner by Strupaka it is proud considered the boots. На которые налипли деревянные стружки. To which wooden shavings stuck. Я не возражаю. I do not object. Вымолвил он. It uttered. Давайте пробаллотируем. Give the probalotirua. Закрытым голосованием или открытым. Voting by secret ballot or open? Нам по-советскому не надо. In a Soviet way it is not necessary to us. Обиженно сказал Чарушников. Чарушников with insult told. Давайте голосовать по-честному. Let's vote frankly. По-европейски. Закрыто. In an European way. It is closed. Голосовали бумажками. Voted pieces of paper. За Дядиева было подано 4 записки. For Dyadiev, 4 notes were submitted. За Чарушникова, 2. For Чарушников, 2. Кто-то воздержался. Someone refrained. По лицу Кислярского было видно. On the person Кисляровский it was visible. Что это он? That it it. Ему не хотелось портить отношения с будущим губернатором. It would not like to spoil relations with future governor. Кто бы он ни был, whoever it was, когда трепещущий Полисов огласил результаты честной европейской баллотировки, when the trembling Polisov announced results of honest European vote, в комнате воцарилось тягостное молчание. In a room burdensome silence set in. На Чарушникова старались не смотреть. At Чарушников tried not to look. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный. The unlucky candidate in governors sat as despised. Елене Станиславовне было очень его жалко. It was very a pity to his Elena Stanislavovna. Это она голосовала за него. It had voted for it. Другой голос Чарушников. Other voice Чарушников, искушенный в избирательных делах, tempted in selective affairs, подал за себя сам, submitted for itself. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала, kind Elena Stanislavovna right there told, а городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова, and I suggest to choose as the mayor, все-таки, monsieur Чарушников. Почему же все-таки? Проговорил великодушный губернатор. Why after all? The generous governor spoke. Не все таки. Not after all. А именно его и никого другого. Namely it and anybody another. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна. Public work of Mr. Чарушников to us is well known. Просим. We ask. Просим. Закричали все. We ask. Cried all. Так считать избрание утвержденным. So to consider election approved? Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал. The despised Чарушников revived and even protested. Нет. No. Нет. No. Господа. Misters. Я прощу пробаллотировать. I will forgive. Пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать. The mayor even needs to be balloted. Чем губернатора. Than governor. Если уж. If. Господа, Misters, вы хотите оказать мне доверие? You want to render me trust? То? That? Пожалуйста. Please. Очень прошу вас. Very much I ask you. Пробаллотируйте. Пробаллотируйте. В пустую сахарницу посыпались бумажки. In an empty sugar bowl pieces of paper fell down. 6 голосов. За. 6 voices. 4. Сказал Полисов. Told policies. И один воздержался. And one refrained. Поздравляю вас. I congratulate you. Господин Голова, сказал Кислярский. Mr. Head, told Кисляровский. По лицу которого было видно. On which person it was visible. Что воздержался он и на этот раз. That it refrained and this time. Поздравляю вас. I congratulate you. Чарушников расцвел. Чарушников blossomed. Остается освежиться. It is necessary to be refreshed. Ваше превосходительство. Your Excellency. Сказал он Дядиеву. He told to Dyadiev. Слетай-ка. Fly. Полисов. Policies. В октябрь. In October. Деньги есть? Money is. Полисов сделал рукой таинственный жест и убежал. Policies made a hand mysterious gesture and escaped. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Elections for a while interrupted and continued them already at supper. Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии. The trustee of the educational district planned the former director of a noble gymnasium. ныне букиниста. Nowadays Bibliopol. Распопова. Распопова. Его очень хвалили. It very much praised. Только Владя. Only Vladia. Выпивший три рюмки водки. Drunk three wine glass of vodka. Вдруг запротестовал. Suddenly protested. Его нельзя выбирать. He cannot be chosen. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил. It at final examination logically delivered the two to me. На Владю набросились. On Vlad is snatched. В такой решительный час. At such resolute o'clock. Закричали ему. Cried to it. Нельзя помышлять о собственном благе. Подумайте об отечестве. It is impossible to think of own benefit. Think of the fatherland. Владю так быстро сагитировали, Владю. So quickly agitated. Что даже он сам голосовал за своего мучителя. What even he voted for the torturer. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся. Распопов was elected by all voices at one refrained. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. To the Кисляровский offered a post of the chairman of exchange committee. Он против этого не возражал. He against it did not object. Но при голосовании на всякий случай воздержался. But at vote just in case refrained. Перебирая знакомых и родственников. Touching acquaintances and relatives. Выбрали. Полицмейстера. Chose. Chief of police. Заведующего пробирной палатой. Manager of Proberny Chamber. Акцизного. Excise. Податного и фабричного инспектора. Заполнили вакансии окружного прокурора. Податный and factory inspector. Filled vacancy the district attorney. Председателя. Chairman. Секретаря и членов суда. Наметили председатели земской и купеческой правы. Secretary and members of the court. Plan chairman of Zemsky and merchant justice. Попечительство о детях и. Guardianship about children and. Наконец. At last. Мещанской управы. Petty bourgeois justice. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока и белый цветок». Elena Stanislavovna was chosen as the trustee of societies by a milk drop and a white flower. Никишу и Владю назначили. Nikisha and Vladu appointed. За их молодостью. Behind their youth. Чиновниками для особых поручений при губернаторе. Officials for special instructions at the governor. Позвольте, воскликнул вдруг Чарушников. Позвольте, Чарушников exclaims suddenly. Губернатору целых два чиновника, а мне? To the governor of the whole two officials. And me? Городскому голове. To the mayor. Мягко сказал губернатор. The governor softly told. Чиновников для особых поручений не полагается по штату. Officials for special instructions it is not necessary on staff. Ну? Well. Тогда секретаря. Then secretary. Дядьев согласился. Дядьев agreed. Оживилась Елена Станиславовна. Elena Stanislavovna quickened also. Нельзя ли? Whether it is impossible. Сказала она робея. She told quailing. Тут у меня есть один молодой человек. Here I have one young man. Очень милый и воспитанный мальчик. Very much darling and the brought up boy. Сын мадам Черкесовой. Очень. Son of Madam Черкесова. Very much. Очень милый. Very lovely. Очень способный. Он безработный сейчас. The very capable. It unemployed now. На бирже труда состоит. At labor exchange consists. У него есть даже билет. It has even a ticket. Его обещали на днях устроить в союз. Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна. It promised to arrange one of these days in the union. Whether you can take it to yourselves? Mother will be very grateful. Пожалуй. Perhaps. Можно будет. It will be possible. Милостиво сказал Чарушников. Чарушников graciously told. Как вы смотрите на это? As you look at it. Господа, ладно. Missers? All right. В общем. Generally. Я думаю. I think. Удастся. It will be possible. Что ж. Well. Заметил Дядеев. Дядеев noticed. Кажется. It seems. В общих чертах. Все, все как будто. In general. All. In total as though. А я. Раздался вдруг тонкий. And I. It was distributed suddenly thin. Волнующийся голос. Worrying voice. Все обернулись. All turned back. В углу. In a corner. Возле попугая. Near a parrot. Стоял в конец расстроенный Полесов. There was completely upset Polsov. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. At Viktor Mikhailovich on black centuries tears began to boil. Всем стало очень совестно. It became very ashamed for all. Гости вспомнили вдруг. Guests remembered suddenly. Что пьют водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов Старгородского отделения меча и орала. That drink Polsov's vodka and that it in general one of the main organizers of Stargorodsky office a sword and shouted. Елена Станиславовна схватила за виски и испуганно вскрикнула. Elena Stanislavovna seized for whiskey and scaredly screamed. Виктор Михайлович, застонали все. Viktor Mikhailovich, moaned all. Голубчик, милый, ну? Smart guy. Darling. Well. Как вам не стыдно, ну? How it is not a shame to you. Well. Чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же. That did you become in a corner? Go here now. Полесов приблизился. Policies came nearer. Он страдал. He suffered. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. He did not wait from companions on a sword and оралу for such callousness. Елена Станиславовна не вытерпела. Elena Stanislavovna did not bear. Господа. Misters. Сказала она. She told. Это ужасно, как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича. It is awful. How you could forget Viktor Mikhailovich, dear to all of us. Она поднялась и поцеловала слесаря аристократа в закопченный лоб. It rose and kissed the mechanic aristocrat on the smoked forehead. Неужели же? Really? Господа. Misters. Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером. Viktor Mikhailovich cannot be the worthy trustee of the educational district or the chief of police. А. And. Виктор Михайлович. Спросил губернатор. Viktor Mikhailovich? The governor asked. Хотите быть попечителем? Want to be the trustee? Ну? Well. Конечно же. Certainly. Он будет прекрасным. It will be fine. Гуманным попечителем. Поддержал городской голова. Humane trustee. The mayor supported. Глотая грибок и морщась. Swallowing of a fungus and screwing up the face. А Распяпов? Обидчиво протянул Виктор Михайлович. And Распопов? Виктор Mikhailovich sensitively stretched. Вы же уже назначили Распопова. You already appointed Распопов? Да. Yes. В самом деле. Really? Куда девать Распопова? Where to put Распопов? В брандмейстеры. In Brandmeister. Что ли? That? Точка. В брандмейстеры. Заволновался вдруг Виктор Михайлович. In Brandmeister. Viktor Mikhailovich became agitated suddenly. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы. Before it instantly there were fire chariots. Блеск огней. Shine of fires. Звуки труб и барабанная дробь. Sounds of pipes and drumbeat. Засверкали топоры. Axes began to sparkle. Закачались факелы. Torches downloaded. Земля разверзлась. The earth yawned. И вороны и драконы понесли его на пожар городского театра. And black dragons incurred it on a fire of city theater. Брандмейстером. Я хочу быть брандмейстером. Brandmeister. I want to be a brandmeister. Ну? Well. Вот и отлично. Поздравляю вас. Here and perfectly. I congratulate you. Отныне вы брандмейстер. From now on you brandmeister. За процветание пожарной дружины, иронически сказал председатель биржевого комитета. For prosperity of a fire team, the chairman of exchange committee ironically told. На Кислярского набросились все. On Kislyarsky snatched all. Вы всегда были левым. Знаем вас. You always were left. We know you. Господа. Misters. Какой же я левый? What I left. Знаем. We know. Знаем. We know. Точка. Левый. Left. Все евреи левые. All Jews left. Но. But. Ей-богу. Really. Господа. Misters. Этих шуток я не понимаю. I do not understand these jokes. Левый. Left. Левый. Left. Не скрывайте. Do not hide. Ночью спит и видит во сне Милюкова. At night sleeps on Milyakova dreams. Кадет. Кадет. Кадет. Кадет. Кадеты Финляндию продали. Cadets sold Finland. Замычал вдруг Чарушников. Замычал. Suddenly Charushnikov. У японцев деньги брали, армяшек разводили. Money took from Japanese? Армяшек planted. Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. The Кисляровский did not take out a stream of superficial charges. Бледный. Pale. Поблескивая глазками. Gleaming eyes. Председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал. The chairman of exchange committee grasped the back of a chair and a ringing voice told. Я всегда был октябристом и останусь им. I always was an octyabrist and I will remain of. Стали разбираться в том, began to understand that, кто какой партии сочувствует, who sympathizes with what party. Прежде всего, first of all, господа, misters, демократия, democracy, сказал Чарушников, Чарушников told. Наше городское самоуправление должно быть демократичным. Our city self-government should be democratic. Но без кадетишек. But without кадетишка. Они нам довольно нагадили в 17-м году. They spoiled on us in the 17th year enough. Надеюсь. I hope. Ядовито заинтересовался губернатор. It is poisonous, the governor became interested. Среди нас нет так называемых социал-демократов. Among us there are no so-called social democrats. Левее октябристов. Is more left than octyabrist. Которых на заседании представлял Кислярский. Which at meeting represented Кисляровский. Не было никого. There was nobody. Чарушников объявил себя центром. Чарушников declared itself center. На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. On the extreme right flank there was a brandmeister. Он был настолько правым. It was so right. Что даже не знал. That at all did not know. К какой партии принадлежит. To what party belongs. Заговорили о войне. Started talking about war. Не сегодня, завтра. One of these days. Сказал Дядьев. Дядьев told. Будет война. There will be a war. Будет. Will be. Советую запастись кое-чем. I advise to be reserved by something. Пока не поздно. While the getting is good. Вы думаете? Встревожился Кислярский. You think? It was disturbed Кисляровский. А вы как полагаете? Вы думаете? And you as believe? You think? Что во время войны можно будет что-нибудь достать. Сейчас же мука с рынка долой. Серебряные монетки. Как сквозь землю. What during war it will be possible to get something. Now a flower from the market down with. Silver coins, as through the earth. Бумажечки пойдут всякие. Бумажечка will go any. Почтовые марки. Stamps. Имеющие охождение наравне. In use on an equal basis. И всякая такая штука. And any such piece. Война. Дело решенное. War. Business solved. Вы как знаете? You as know. Сказал Дядьев. Дядьев told. А я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости. And I throw all available funds on purchase of necessities. А ваше дело с мануфактурой? And your affairs with a manufactory? Мануфактура сама собой. Manufactory by itself. А мука и сахар своим порядком. And flour and sugar the order. Так что советую вам. So I advise also to you. Советую настоятельно. I advise insistently. Полисов усмехнулся. Policies grinned. Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил. How Bolsheviks will be at war. Then? Then they will be at war? Old rifles? And air fleet? One prominent communist spoke to me. Что у них? Ну? That at them. Well. Как вы думаете? As you think. Сколько аэропланов? How many airplanes? Штук 200. Pieces 200. 200? Не 200. 200? Not 200. А 32. А у Франции 80 тысяч боевых самолетов. And 32. And at France 80,000 warplanes. Разошлись за полночь. Dispersed in a midnight. Да, а. Довели большевики до ручки. Yes, and. Bolsheviks finished to the handle. Губернатор потел провожать городского голову. The governor sweated to see off the mayor. Оба шли преувеличенно равно. Both went as exaggerated exactly. Губернатор, говорил Чарушников. Governor, Чарушников spoke. Какой же ты губернатор? What you are a governor. Когда ты не генерал. When you are not a general. Я штатским генералом буду. I the civilian general will be. А тебе заведно. And you enviably. Когда захочу. When I will want. Посажу тебя в тюремный замок. I will plant you in the prison lock. Насидишься у меня. You will sit for a long time at me. Меня нельзя посадить. I cannot be planted. Я баллотированный. I balloted. Облеченный доверием. Invested by trust. За баллотированного двух небаллотированных дают. For balloted to not balloted give. Па, прошу со мной не острить, закричал вдруг Чарушников на всю улицу. Па, прошу with me not to make jokes, Чарушников on all street cried suddenly. Что же ты? That you. Дурак. Fool. Кричишь? Спросил губернатор. You shout? The governor asked. Хочешь в милиции ночевать? You want to spend the night in militia? Мне нельзя в милиции ночевать. I cannot spend the night in militia. Ответил городской голова. The mayor answered. Я советский служащий. I am the Soviet employee. Сияла звезда. The star shone. Ночь была волшебна. Night was magically. На второй советской продолжался спор губернатора с городским головой. On the second Soviet dispute of the governor with the mayor proceeded. Глава 20. От Севильи до Гренады. Chapter 20. From Seville to Granada. Позвольте. Allow. А где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он? And where Father Fyodor? Where short-haired priest of church Frola and monastery? It. Кажется. It seems. Собирался пойти на Виноградную улицу. Was going to go for Виноградная street. В дом номер 34. In the house number 34. К гражданину Брунсу. Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова? To citizen Брунсу? Where this cladoskatel in an image of an angel and the sworn enemy of Hillite Matveevich Vorobyaninov. Дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа. On duty nowadays in a dark corridor at a fireproof case. Исчез отец Федор. Father Fyodor disappeared. Завертело его нелегкое. Its heart started turning. Говорят. Speak. Что видели его на станции Попасная. That saw it at station of Popasnaya. Донецких дорог. Donetsk roads. Бежал он по перрону с чайником кипятку. He ran on the platform with a teapot to boiled water. Взалкал отец Федор. Взалкал Father Fyodor. Захотелось ему богатства. It wanted to it riches. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой. Incurred it across Russia behind set. Генеральши. Попова. В котором. In which. Надо признаться. It is necessary to admit. Ни черта нет. The devil is not present. Едет отец по России. The father across Russia goes. Только письма жене пишет. Only letters to the wife writes. Письмо отца Федора. Letter of Father Fyodor. Писанное им в Харькове. Written to them in Kharkiv. На вокзале. At the station. Своей жене в уездный город. And to the wife to the district city of N. Голубушка моя. My dear washing. Катерина Александровна, весьма перед тобою виноват. Катерина Александровна, very to you it is guilty. Бросил тебя. Threw you. Бедную. Poor. Одну в такое время. One during such time. Должен тебе все рассказать. Should you tell everything? Ты меня поймешь и... You will understand me and... Можно надеяться. It is possible to hope. Согласишься. You will agree. Ни в какие живот церковца я. In any Zavotserkovets I. Конечно. Certainly. Не пошел и идти не думал. Did not go and go did not think. И Боже меня от этого упаси. And my God me from it. Упаси. Теперь читай внимательно. Now read attentively. Мы скоро заживем иначе. We will begin to live differently soon. Помнишь? You remember. Я тебе говорил про свечной заводик. I spoke to you about candle. Заводик. Будет он у нас? There will be it at us. И еще кое-что. And still something. Может быть. Can be. Будет. Will be. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. Also it is not necessary already to you to cook dinners, moreover stolovnik to hold. В Самару поедем и наймем прислугу. To Samara we will go and we will employ servants. Тут дело такое. Here business such. Но ты его держи в большом секрете. But you it keep in a big secret. Никому. To anybody. Даже Марье Ивановне. Even to Marya Ivanovna. Не говори. Do not speak. Я ищу клад. I look for a treasure. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову? You remember the late Claudia Ivanovna Petukova. Воробьяниновскую тещу. Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне. Воробьяновский mother-in-law. Before Claudia Ivanovna's death opened to me. Что в ее доме? That in her house. В Старгороде. In Stargoroda. В одном из гостиных стульев, их всего 12, запрятаны ее бриллианты. In one of drawing rooms of chairs, there of everything 12, are hided its brilliants. Ты. You. Катенька. Ктенька. Не подумай. Do not think. Что я вор какой-нибудь. That I am a thief any. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича. It bequeathed these brilliants to me and ordered to guard them from Hillite Matveevich. Ее давнишнего мучителя. Her old torturer. Вот почему я тебя. That is why I you. Бедную. Poor. Бросил так неожиданно. Threw so unexpectedly. Ты уж меня не виноват. You me are not guilty. Приехал я в Старгород. I arrived in Stargorod. И представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Also imagine. This old женолюб to there came to be. Узнал как-то. Learned somehow. Видно. It is visible. Старуху перед смертью пытал. The old woman before death tortured. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовный преступник. Awful person. And with it there goes any criminal. Нанял себе бандита. Employed to itself the bandit. Они на меня прямо набросились. They on me directly snatched. Жить со свету хотели. Wanted to be the death. Да я не такой. Yes, I not such. Мне пальца в рот не клади. To me a finger in a mouth not luggage. Не дался. It was not given. Сперва я попал на ложный путь. At first I got on a false way. Один стул только нашел в Воробьяновском доме. Там ныне богогодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера Сорбонна. One chair only found in the Воробьяновский house. There nowadays charitable institution. I bear my furniture to myself in numbers Sorbonne. И вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет. And suddenly from round the corner with roaring of people on me climbs. Как лев. As lion. Набросился и схватился за стул. Snatched and seized for a chair. Чуть до драки не дошло. Slightly fight did not reach. Осрамить меня хотели. To shame me wanted. Потом я пригляделся. Then I got accustomed. Смотрю, Воробьянинов. I look, Воробьянинов. Побрился. Shaved. Представь себе. Imagine. И голову оголил. And the head bared. Аферист. Speculator. Позорится на старости лет. It is dishonored on an old age of years. Разломали мы стул, ничего там нету. We broke a chair, anything there is not present. Это потом я понял. Then I understood it. Что на ложный путь попал. That on a false way got. А в то время очень огорчался. And at that time it was very much afflicted. Стало мне обидно. It became offensive for me. И я этому развратнику всю правду в лицо выложил. And I to this debauchee in the face laid out all truth. Какой? What? Говорю. I speak. Срам на старости лет. Shame on an old age of years. Какая? What? Говорю. I speak. Дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужителя. Wildness in Russia came now, that the leader of the nobility on the priest. Аки лев, аки. It is left. Бросался и за беспартийность упрекал. Вы? Rushed and for non-partisanship reproached. You? Говорю. I speak. Низкий человек? Low person. Мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром? Claudia Ivanovna's torturer and the hunter behind another's good. Которая теперь государственная. Which now state. А не его. Instead of it. Стыдно ему стало. It became a shame to it. И он ушел от меня прочь. And it left from me away. В публичный дом? In a brothel? Должно быть. Should be. А я пошел к себе в номера Сорбонна и стал обдумывать дальнейший план. And I went to myself to numbers Sorbonne and began to consider the further plan. И сообразил я то, also I thought that, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека. That to the fool to this smooth-faced never to the head would come. I decided to find the person, который распределял реквизированную мебель. Which distributed the requisitioned furniture. Представь себе. Imagine. Катенька. Ктенька. Недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Not without reason I at law department was trained. Did good. Нашел я этого человека. I found this person. На другой же день нашел. For other day found. Варфоломеич. Очень порядочный старичок. Варфоломеич. very decent old man. Живет себе со старухой и бабушкой. Lives to itself with the old woman, the grandmother. Тяжелым трудом хлеб добывает. Hard work bread extracts. Он мне все документы дал. It gave all documents to me. Пришлось. It was necessary. Правда? Truth. Вознаградить за такую услугу. To reward for such service. Остался без денег, но об этом после. Remained without money, but about this ambassador. Оказалось, it appeared, что все 12 гостиных стульев из Воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу. What is 12 drawing rooms of chairs from the Vorobyaninovsky house got to engineer Brunsu? На Виноградную улицу. On Vinogradnaya Street. Дом номер 34. House number 34. Заметь. Notice. Что все стулья попали к одному человеку. What is the chairs got to one person? Чего я никак не ожидал, боялся. That I in any way did not expect, was afraid. Что стулья попадут в разные места. That chairs will get to different places. Я очень этому обрадовался. I very much was delighted to it. Тут как раз в Сорбонне я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Here just in Sorbonne I again met bastard Vorobyaninov. Я хорошенько отчитал его и его друга. I properly chided his and his friend. Бандита. Bandit. Не пожалел. Did not regret. Я очень боялся. I very much was afraid. Что они проведают мой секрет. That they will visit my secret. И затаился в гостинице до тех пор. Also hid in hotel until then. Покуда они не съехали. While they did not move down. Брунс. Брунс. Оказывается. It appears. Из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков. Stargorod left in 1923 to Kharkov. Куда его назначили служить. Where it appointed to serve. От дворника я выведал. From the yard keeper I found out, что он увез с собой всю мебель и очень ее сохраняет. That it took away with itself himself all furniture and very much it keeps. Человек он. Person it. Говорят. Speak. Степенный. The sedate. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. I sit now in Kharkov at the station and I write here in what case. Во-первых. First. Очень тебя люблю и вспоминаю. Very much you I love and I remember. А во-вторых. And secondly. Брунса здесь уже нет. Брунса here already is not present. Но ты не огорчайся. But you be not afflicted. Брунс служит теперь в Ростове. Брунс. Serves now in Rostov. В Новороссменте. In Novorossment. Как я узнал. As I learned. Денег у меня на дорогу в обрез. Money at me on the road just barely enough. Выезжаю через час товаро-пассажирским. I leave in an hour the товаро passenger. А ты? And you. Моя добрая. My kind. Зайди. Come. Пожалуйста. Please. К зятю. To the son-in-law. Возьми у него 50 рублей. Он мне должен и обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт. Take from it 50 rubles, it should me and it was promised to give, and left to Rostov, main post office. До востребования. Postrestant. Федору Иоаннович Вострякову. To Fyodor Iannovich Vostrikov. Перевод. Transfer. В видах экономии. In types of economy. Пошли почтой. Went mail. Будет стоить 30 копеек. Will cost 30 copecks. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи. What else it is audible in the city? What the new? Whether Kondratyevna came to you? To Father Kirill tell. Что скоро вернусь. Мол. That I will return soon, peer. К умирающей тетке в Воронеж поехал. To the dying aunt to Voronezh went. Экономим средства. Save means. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Евстигнеев has dinner still? Bow to it from me. Скажи. Tell. Что к тетке уехал. That to the aunt left. Как погода. Здесь? How is the weather? Here. В Харькове. In Kharkov. Совсем лето. Absolutely summer. Город шумный. Центр Украинской Республики. The city noisy. The center of the Ukrainian Republic. После провинции кажется. After the province it seems. Будто за границу попал. As if abroad got. Сделай. Make. Один. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше 3 рубля один. My summer cassock to cleaning give. Better than 3 rubles. За чистку отдать. For cleaning to give. Чем на новую тратиться. Than on new to be spent. Два. Здоровье береги. 2. Health protect. 3. Когда Гуленьке будешь писать. 3. When to Гуленьке you will write. Упомяни невзначай. Mention accidentally. Что я к тетке уехал в Воронеж. That I to the aunt went to Voronezh. Кланяйся всем от меня. Bow to all from me. Скажи. Tell. Что скоро приеду. That I will arrive soon. Нежно целую. I kiss gently. Обнимаю и благословляю. I embrace and bless. Твой муж Федя. Your husband Fedya. Nota bene. Где-то теперь рыщет Воробьянинов. Nota bene. Somewhere now. Рыщет. Воробьянинов. Любовь сушит человека. The love dries the person. Бык мычит от страсти. The bull lows from passion. Петух не находит себе места. The cock cannot find any peace. Предводитель дворянства теряет аппетит. The leader of the nobility loses appetite. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире. Having thrown Ostap and student Ivanopoulo in a tavern. Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Ипполит Матвеевич made the way in a pink lodge and took a position at fireproof cash desk. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов. He heard noise of trains departing to Castile and splash of sailing steamships. Гаснут дальние альпухары золотистые края. Golden edges die away distant alpukhara. Сердце шаталось. Heart was unsteady. Как маятник. As pendulum. В ушах тикало. In ears ticked. На призывный звон гитар выйди. On an invocatory ring of the guitar leave. Милая моя. My dear. Тревога носилась по коридору. The alarm rushed on a corridor. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. Nothing could kindle cold of a fireproof case. От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей. From Seville to Granada in a silent twilight of nights. В пеналах стонали граммофоны. In cases record players groaned. Раздавался пчелиный гул примусов. The bee rumble of kerosene stoves was distributed. Раздаются серенады. Serenades are distributed. Раздается звон мечей. The ring of swords is distributed. Словом. In a word. Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Ипполит Матвеевич was enamored excessively of Lisa Kulakova. Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича. Many people passed on a corridor by Ипполит Матвеевич. Но от них пахло табаком. But from them smelled as tobacco. Или водкой. Or vodka. Или аптекой. Or drugstore. Или суточными щами. Or daily Russian cabbage soup. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. In a gloom of a corridor of people it was possible to distinguish only on a smell or weight of steps. Лиза не проходила. Lisa did not pass. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Ипполит Матвеевич was confident in it. Она не курила. She did not smoke. Не пила водки и не носила сапог. Did not drink some vodka and did not wear boots. Подбитых железными дольками. Lined with iron segments. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. Iodine or головизни smell from it could not. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена. From it there could be only the most delicate smell of a rice kashitsa or as tasty made hay. Которым госпожа Нордман Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина. With which Nordman Severov's madam so long fed the well-known artist Ilya Repin. Но вот послышались легкие. But here lungs were heard. Неуверенные шаги. Uncertain steps. Кто-то шел по коридору. Someone went on a corridor. Натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. Натыкаясь. On its elastic walls and with pleasure muttering. Это вы? It you. Елизавета Петровна? Спросил Ипполит Матвеевич с эфирным голоском. Elizabeth Petrovna? Ипполит Матвеевич's zephyrous voice asked. В ответ пробасили. In reply spoke in a bass. Скажите. Tell. Пожалуйста. Please. Где здесь живут пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь. Where here live pfefferkorne? Here in the dark line you will not disassemble. Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Ипполит Матвеевич scaredly became silent. Искатель пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и... The hunter pfefferkornov puzzly waited for the answer and... Не дождавшись его... Without having waited it... Пополз дальше. Spread further. Только к 9 часам пришла Лиза. Only Lisa by 9 o'clock came. Они вышли на улицу. They went out of doors. под карамельно-зеленое вечернее небо. Under the caramel and green evening sky. Где же мы будем гулять? Спросила Лиза. Where we will walk? Lisa asked. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и... Ипполит Матвеевич has a look at her white being shown person and... Вместо того, чтобы прямо сказать, я здесь. Instead of directly telling, I hear... Инезилия, стою под окном. I stand under a window. Начал длинно и нудно говорить о том... Started long and to speak about that tiresomely. Что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной. That long ago was not in Moscow and that Paris is unlike better Белокаменна. Которая, which, как ни крути, whatever one may do, остается бессистемно распланированной большой деревней. Remains irregularly planned big village. Помню я Москву. I remember Moscow. Елизавета Петровну. Elizabeth Petrovna. Не такой. Not the such. Сейчас во всем скоредность чувствуется. Now in all miserliness is felt. А мы, and we, в свое время, in due time, денег не жалели. For money did not feel sorry. В жизни живем мы только раз. We live in life only once. Есть такая песенка. There is such song. Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную. Passed through all Prekistensky Boulevard and left on the embankment. К храму Христа Спасителя. To the temple of the Christ Savior. За Москворецким мостом тянулись чернобурые лисьи хвосты. Behind Moskvoretsky Bridge black brown fox tails elasted. Электрические станции МАГЭСа дымили. Power plants МОЖАСа smoked. Как эскадра. As squadron. Трамваи перекатывались через мосты. Drams were rolled through bridges. По реке шли лодки. On the river there were boats. Грустно повествовала гармоника. Sadly the harmonica narrated. Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича. Having grasped a hand of Ипполит Матвеевич. Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Lisa told it about all the chagrin. Про ссору с мужем. About quarrel with the husband. Про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков, и об однообразии вегетарианского стола. About difficult life among overhearing neighbors, the former chemists, and about monotony of a vegetarian diet. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Ипполит Матвеевич listened and thought. Демоны просыпались в нем. Demons woke up in it. Мнился ему замечательный ужин. The remarkable dinner was thought to it. Он пришел к заключению. He came to conclusion. Что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. That it is necessary to deafen such girl by something. Пойдемте в театр. Go to theater. Предложил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич offered. Лучше в кино. Better at cinema. Сказала Лиза. Lisa told. В кино дешевле. At cinema is cheaper. О, при чем тут деньги? Такая ночь. About. At what here money? Such night. И вдруг какие-то деньги. And suddenly any money. Совершенно разошедшиеся демоны. Absolutely dispersed demons. Не торгуясь. Without bargaining. Посадили парочку на извозчика и повезли в кино Арс. Planted a couple on the carrier and carried to cinema Arts. Ипполит Матвеевич был великолепен. Ипполит Матвеевич was magnificent. Он взял самые дорогие билеты. It took the most expensive tickets. Впрочем. However. До конца сеанса не дотерпели. Till the end of a session not. Дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах. Lisa got used to sit on cheap places. В блези. Close. И плохо видела из дорогого 34-го ряда. And badly saw from expensive 34th rows. В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы. In Ипполит Матвеевич's pocket a half of the sum lay. Полученные концессионерами от старгородских заговорщиков. Received by concessionaires from Stargorodsky conspirators. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. It was big money for Vorobyaninov who has weaned from luxury. Теперь. Now. Взволнованный возможностью легкой любви. Excited with possibility of easy love. Он собирался ослепить Лизу широтою размаха. It was going to blind Lisa in width of scope. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. For this purpose he considered himself perfectly prepared. Он с гордостью вспомнил. He with pride remembered. как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. As easily won once fine Elena Bauer's heart. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. The habit to spend money was inherent in easy and grandiosely it. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. To have conversation with any lady he was famous for good breeding and ability in Stargoroda. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки. It seemed to it ridiculous to spend all the old regime luster for conquest of the little Soviet girl, которая ничего еще толком не видела и не знала, which still plainly did not see anything and did not know. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в Прагу. After short arrangements, Ippolit Matveevich carried Lisa to Prague. Образцовую столовую МСПО, лучшее место в Москве. Exemplary table MSPO. The best place in Moscow. Как говорил ему Бендер. As spoke to it Bendery. Прага поразила Лизу обилием зеркал. Prague struck Lisa with an abundance of mirrors. Цвета и цветочных горшков. Light and flower pots. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. To Lisa it was pardonable. She never before did not visit big model restaurants. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил Ипполита Матвеевича. But the mirror hall absolutely unexpectedly struck also Ippolit Matveevich. Он отстал. It lagged behind. Забыл ресторанный уклад. Forgot restaurant way. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами. Now it was positively ashamed to it with the baronial boots with square noses. Штучные довоенные брюки и лунный жилет. Peace pre-war trousers and lunar waistcoat. Осыпаны серебряной звездой. Showered with a silver star. Оба смутились и замерли на виду всей довольно разношерстной публики. Both were confused and stood on a look at all quite ill-matched public. Пройдемте туда. To пройдем to there. В угол. In a corner. Предложил Воробьянинов. Воробьянинов offered. Хотя у самой эстрады. Though at the platform. Где оркестр выпиливал дежурное попурри из баядерки. Where the orchestra cut the popery on duty from by a deer. Были свободные столики. There were free little tables. Чувствуя. Feeling. Что на нее все смотрят. That all look at it. Лиза быстро согласилась. Lisa quickly agreed. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. It was followed confusedly by a secular lion and the subjugator of women Vorobyaninov. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Shabby trousers of a secular lion hang down from the thin back a sack. Покоритель женщин сгорбился и... The subjugator of women stooped and... Чтобы преодолеть смущение. To overcome confusion. Стал протирать пенсне. Began to wipe eyeglasses. Никто не подошел к столу. Nobody approached to a table. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. Ippolit Matveevich did not expect it. И он. And it. Вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой. Instead of gallantly talking to the lady. Молчал. Was silent. Томился. Pined. Несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Timidly knocked an ashtray on a table and infinitely cleared the throat. Лиза с любопытством смотрела по сторонам. Lisa with curiosity looked around. Молчание становилось неестественным. Silence became unnatural. Но Ипполит Матвеевич не мог вымолвить ни слова. But Ippolit Matveevich could not utter words. Он забыл. He forgot. Что именно он всегда говорил в таких случаях. What exactly he always told in such cases. Будьте добры, взывал он к пролетавшим мимо работникам Нарпита. Be so kind as, he appealed to workers flying by. Нарпита. Сию минуточку с. Кричали официанты на ходу. This minute, see, waiters underway shouted. Наконец. At last. Карточка была принесена. The card was brought. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее. Ippolit Matveevich with sense of relief went deep into it. Однако. However. Пробормотал он. He murmured. Телячьи котлеты 2.25. Veal. Котлеты 2. 25. Филе 2.25. Fillet. 2.25. Водка. 5 рублей. Vodka. 5 rubles. За 5 рублей большой графин с. For 5 rubles a big decanter, with. Сообщил официант. The waiter reported. Нетерпеливо оглядываясь. Impatiently looking back. Что со мной? Ужасался Ипполит Матвеевич. That with me? Hilite Matveevich was terrified. Я становлюсь смешон. I become ridiculous. Вот. Here. Пожалуйста. Please. Сказал он Лизе с запоздалой вежливостью. He told to Lisa with overdue politeness. Не угодно ли выбрать, что будете есть? Whether it is necessary to choose? What will eat? Лизе было совестно. It was ashamed for Lisa. Она видела. She saw. Как гордо смотрел официант на ее спутника. As it is proud the waiter on its satellite looked. И понимала. Also understood. Что он делает что-то не то. That it does something not that. Я совсем не хочу есть. I at all do not want to eat. Сказала она дрогнувшим голосом. She told the trembled voice. Или вот что. Скажите. Or hear that. Tell. Товарищ. Companion. Нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? There is no at you something vegetarian. Официант стал топтаться. The waiter began to be trampled down. Как конь. As horse. Вегетарианского не держим, эс. Vegetarian we do not hold. Page. Разве омлет с ветчиной? Unless an omelet with ham. Тогда вот что. Then hear that. Сказал Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich told. Решившись. Having decided. Дайте нам сосисок. Give us sausages. Вы ведь будете есть сосиски? You after all will eat sausages. Елизавета Петровна. Elizabeth Petrovna. Буду. I will be. Так вот. And so. Сосиски. Sausages. Вот эти. Hear these. По рублю 25. On ruble 25. И бутылку водки. And vodka bottle. В графинчике будет. In a small decanter will be. Тогда, большой графин. Then, a big decanter. Работник Нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. The worker. Нарпита. Looked at defenseless Lisa transparent eyes. Водку чем будете закусывать? Икры свежей. Семги. Растягайчиков. Vodka then will have a snack? Calves are fresher? Salmons? Растягайков? В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. In Hilite Matveevich the clerk of the registry office continued to storm. Не надо. It is not necessary. С неприятной грубостью сказал он. With unpleasant roughness he told. Почем у вас огурцы соленые, ну? How much you have cucumbers salty? Well. Хорошо. Well. Дайте два. Give two. Официант убежал. The waiter escaped. И за столиком снова водворилось молчание. And behind a little table silence was again installed. Первой заговорила Лиза. The first Lisa started talking. Я здесь никогда не была. I here never was. Здесь очень мило. Here it is very lovely. Да, а? Yes, and... Протянул Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich stretched. Высчитывая стоимость заказанного. Calculating cost of the ordered. Ничего. Anything. Думал он. He thought. Выпью водки. Разойдусь. A bittern of vodka. I will disperse. А то... And that. В самом деле. Really. Неловко как-то. Awkwardly somehow. Но когда выпил водки и закусил огурцом. But when drank vodka and has a snack a cucumber. То не разошелся. That did not disperse. А помрачнел еще больше. And grew dark it is even more. Лиза не пила. Lisa did not drink. Натянутость не исчезла. Stiffness did not disappear. А тут еще к столику подошел человек и... And here still the person approached to a little table and... Ласкательно глядя на Лизу. Ласкательно looking at Lisa. Предложил купить цветы. Suggested to buy flowers. Ипполит Матвеевич притворился. Hilite Matveevich pretended to be. Что не замечает усатого цветочника. That does not notice a mustached цветочник. Но тот не уходил. But that did not leave. Говорит, при нем любезности было совершенно невозможно. To pay at it to compliments it was absolutely impossible. На время выручила концертная программа. For a while the concert program helped out. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях. On a platform there was a rich man in cutaway and varnish shoes. Ну? Well. Вот мы снова увиделись с вами. Here we again met you. Развязно сказал он в публику. He freely told in public. Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен. As the following number our concertney программы. The world performer of Russian national songs will act. Х. хорошо известная в Марьиной роще. Well known in Marienatua Grove. Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте. Варвара Ивановна. Welcome. Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Ипполит Матвеевич drank vodka and was silent. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой. As Lisa did not drink and all the time tore to leave home. Надо было спешить. It was necessary to hurry. Чтобы выпить весь графин. To drink all decanter. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке. When on a scene there was a couplettist in a ribbed velvet hoodie. Сменивший певицу. Replaced the singer. Известную в Марьиной роще. Known in Marienatua Grove. И запел. Also started singing. Ходите. Go. Вы всюду бродите. You everywhere wander. Как будто ваш аппендицит. As though your appendicitis. Отхождение будет сыт. From circulation it will be full. Ходите. Go. Тарарара. Тарарара. Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и... Ипполит Матвеевич already decently became tipsy and... Вместе со всеми посетителями образцовой столовой. Together with all visitors of an exemplary dining room. Которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скоредными советскими бандитами. Which he considered half an hour ago as rude fellows and stingy Soviet bandits. Захлопал в такт ладошами и стал подпевать. Began to clap in a step palms and began to echo. Ходите. Go. Тарарара. Тарарара. Он часто вскакивал и... It often jumped and... Не извинившись. Without having apologized. Уходил в уборную. Went to a lavatory. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. The next little tables it already called uncles and accustomed to itself on a beer glass. Но он не шел. But it did not go. Он стал вдруг гордым и подозрительным. It became suddenly proud and suspicious. Лиза решительно встала из-за стола. Lisa resolutely rose because of a table. Я пойду. I will go. А вы оставайтесь. And you remain. Я сама дойду. I will reach. Нет. No. Зачем же? Как дворянин. Why? As nobleman? Не могу допустить, сеньор, счет, хамы. I cannot allow. Senor. Account. Bores. Точка на счет. Ипполит Матвеевич смотрел долго. Ипполит Матвеевич looked at the account long. Раскачиваясь на стуле. Being shaken on a chair. 9 рублей 20 копеек, бормотал он. 9 rubles 20 copecks, he muttered. Может быть, perhaps, вам еще дать ключ от квартиры? Do you still to furnish the clue from the apartment? Где деньги лежат? Where money lies. Кончилось тем, came to an end that, что Ипполита Матвеевича свели вниз. That Ипполит Матвеевич brought together down. Бережно держа под руки, carefully holding under hands. Лиза не могла убежать. Lisa could not escape. Потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. Because from clothes the lion of high society had a номерок. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. In the first Ipolit lane Matveevich pulled hard on Lisa's shoulder and began to suffice her hands. Лиза молча отдиралась. Lisa silently it was torn off. Слушайте, говорила она. Listen, she spoke. Слушайте, слушайте. Listen. Listen. Поедем в номера, убеждал Воробьянинов. Let's go to numbers, Воробьянинов convinced. Лиза с силой высвободилась и... Lisa with force was liberated and... Не примериваясь. Not. Примериваясь. Ударила покорителя женщин кулачком в нос. Hit the subjugator of women with a cam in a nose. Сейчас же свалилась пенсне с золотой дужкой и... Now the eyeglasses with a gold handle fell down and... Попав под квадратный носок баронских сапог. Having got under a square sock of baronial boots. С хрустом раскрошилась. With a crunch crumbled. Ночной зефир стует эфир. Night zephyr of strut air. Лиза. Lisa. Захлебываясь слезами. Choking with tears. Побежала по Серебряному переулку к себе домой. Ran on Cerebriany Lane to itself home. Шумит. Rustles. Бежит Гвадалквивир. Гвадалквивир runs. Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону. The blinded Ипполит Матвеевич small. Затрусил. To the opposite side. Крича. Shouting. Держи вора. Hold the thief. Потом он долго плакал и... Then he long cried and... Еще плача. still crying. Купил у старушки всю ее баранки вместе с корзиной. Bought from the old woman all her steering wheels together with a basket. Он вышел на Смоленский рынок. It entered the Smolensk market. Пустой и темный. Empty and dark. И долго расхаживал там взад и вперед. And long walked up and down there back and forth. Разбрасывая баранки. Scattering steering wheels. Как сеятель бросает семена. As the sower throws seeds. При этом он не музыкально кричал. Thus he not musically shouted. Ходите. Go. Вы всюду бродите. You everywhere wander. Тарарара. Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом. Тарарара. Then Hilite Matveevich made friends with the reckless driver. Раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты. Open to it all soul and confusedly told about brilliance. Веселый барин, воскликнул извозчик. Cheerful baron. The carrier exclaimed. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Hilite Matveevich really cheered up. Как видно. Apparently. Его веселье носило несколько предосудительный характер. Its fun had a little reprehensible character. Потому что часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Because 2 hours to 11 mornings he woke up in police station. Из 200 рублей. From 200 rubles. Которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех. With which it so shamefully began night of pleasures and joys. При нем оставалось только 12. And it remained only 12. Ему казалось, it seemed to it, что он умирает. That he dies. Болел позвоночник. The backbone hurt. Ныла печень. The liver ached. А на голову, and on the head, он чувствовал, he felt. Ему надели свинцовый котелок. To it put on a lead kettle. Но ужаснее всего было то, but that was most awful, что он решительно не помнил, that he resolutely did not remember, где и как он мог истратить такие большие деньги. Where and as it could spend such big money. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. On the way home it was necessary to come to optics and to insert into a frame of eyeglasses new glasses. Остап долго. A step long, с удивлением, with surprise, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, considered an ismokaleny figure of Hilite Matveevich, но ничего не сказал, but told nothing. Он был холоден и готов к борьбе. He was cold and ready to fight. Глава 21. Экзекуция. Chapter 21. Execution. Аукционный торг открывался в 5 часов. The auction bargaining opened at 5 o'clock. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с 4. Access of citizens for a review of things began with 4. Друзья явились в 3 целый час рассматривали машиностроительную выставку. Friends were in 3 and the whole hour considered a machine building exhibition. Помещавшуюся тут же рядом, being located right there nearby, похоже на то, probably on that, сказал Остап, Остап old, что уже завтра мы сможем, that already tomorrow we can, при наличии доброй волн, in the presence of kind waves, купить этот паровозик, to buy this, паровозик, жалко, it is a pity, что цена не проставлена. That the price is not put down. Приятно все-таки иметь собственный паровоз. It is pleasant to have own engine after all. Ипполит Матвеевич маялся. Hilite Matveevich toiled. Только стулья могли его утешить. Only chairs could console it. От них он отошел лишь в ту минуту. It departed from them only that minute. Когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках столетия и бороде. When the auctioneer climbed up chair in checkered century trousers and a beard, не спадавший на толстовку русского ковер-кота, falling on a hoodie of Russian, ковер-кота, концессионеры заняли места в четвертом ряду справа, concessionaires took places in the fourth row on the right, Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться, Hilite Matveevich started to worry strongly, ему казалось, it seemed to it, что стулья будут продаваться сейчас же. That chairs will be on sale now. Но они стояли 43-м номером. But they stood the 43rd number. И в продажу поступала сначала обычная аукционная гильдичь, разрозненные гербовые сервизы. And in sale arrived at first usual auction. Гиль. And a game, separate stamp services. Соусник. Sauce boat. Серебряный подстаканник. Silver coaster. Пейзаж художника Петунина. Landscape of artist Petunin. Бисерный редикюль. Beaded handbag. Совершенно новая горелка от примуса. Absolutely new torch from a kerosene stove. Бюстик Наполеона, бюстик. Napoleon. Полотняные бюстгальтеры. Linen bras. Гобелен-охотник. Gobelin hunter. Стреляющий диких уток и прочая галиматья. Shooting wild ducks and other nonsense. Приходилось терпеть и ждать. It was necessary to suffer and wait. Ждать было очень трудно. Все стулья налицо. Цель была близка. It was very difficult to wait. All chairs is available. The purpose was close. Ее можно было достать рукой. It could be touched. А большой бы здесь начался переполох. And big the alarm here would begin. Подумал Остап. Остап thought. Оглядывая аукционную публику. Inspecting auction public. Если бы они узнали. If they learned. Какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев. What cucumber will be on sale today under the pretext of these chairs. Фигура. Figure. Изображающая правосудие. Провозгласил аукционист. Representing justice. The auctioneer proclaimed. Бронзовая. Bronze. В полном порядке. In a full order. 5 рублей. 5 rubles. Кто больше? 6 с полтиной. Who is more? 6 with half ooze. Справа. On the right. В конце. 7. At the end. 7. 8 рублей в первом ряду. 8 rubles in the first row. Прямо. Directly. Второй раз. Second time. 8 рублей. 8 rubles. Прямо. Directly. Третий раз. Third time. В первом ряду. In the first row. Прямо. Directly. Гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. To the citizen from the first row, the maiden with a receipt for receiving money now rushed. Стучал молоточек аукциониста. The hammer of the auctioneer knocked. Продавались пепельницы из дворца. Ashtrays from a palace were on sale. Стекло бакара. Glass of a bakara. Пудреница фарфоровая. Powder box porcelain. Время тянулось мучительно. Time lasted painfully. Бронзовый бюстик Александра III. Bronze. Бюстик. Alexander III. Может служить пресс-папье. The blotter can serve. Больше. It is more. Кажется. It seems. Ни на что не годен. On anything is not suitable. Идет с предложенной ценный бюстик Александра III. Goes from suggested price. Бюстик. Alexander III. В публике засмеялись. In public laughed. Купите. Buy. Предводитель. Leader. Съязвил Остап. Остап bit. Вы. You. Кажется. It seems. Любите. Love. Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал. Ипполит Матвеевич did not take away eyes from chairs and was silent. Нет желающих. Снимается с торга бронзовый бюстик Александра III. There are no wishing. Acts in film from the bargaining bronze. Бюстик. Alexander III. Фигура. Figure. Изображающая правосудие. Representing justice. Кажется. It seems. Парная к только что купленной. Steam room to the just bought. Василий. Vasily. Покажите публике правосудие. Show to public justice. 5 рублей. 5 rubles. Кто больше? Who is more? В первом ряду прямо послышалось сопение. In the first row puffing directly was heard. Как видно. Apparently. Гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. The citizen would like to have justice in full strength. 5 рублей. Бронзовое правосудие. 5 rubles. Bronze justice. 6. Четко сказал гражданин. 6. The citizen accurately told. 6 рублей прямо. 6 rubles directly. 7. 7. 9 рублей. 9 rubles. В конце справа. At the end on the right. 9 с полтиной. 9 with half ooze. Тихо сказал любитель правосудия. The fan of justice said in low tones. Поднимая руку. Raising a hand. С полтиной. With half ooze. Прямо. Directly. Второй раз. Second time. С полтиной. With half ooze. Прямо. Directly. Третий раз. Third time. С полтиной. With half ooze. Молоточек опустился. The hammer fell. На гражданина из первого ряда налетела барышня. On the citizen from the first row the young lady flew. Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. It paid and trudged in another room to receive the bronze. 10 стульев из дворца. Сказал вдруг аукционист. 10 chairs from a palace. The auctioneer told suddenly. Почему из дворца? Тихо ахнул Ипполит Матвеевич. Why from a palace? Ипполит Матвеевич silently gasped. Остап рассердился. Остап became angry. Да идите вы к черту. Слушайте и не рыпайтесь. Yes, go you to hell. Listen and do not try. 10 стульев из дворца. 10 chairs from a palace. Ореховые. The nut. Эпохи Александра II. Alexander II eras. В полном порядке. In a full order. Работа мебельной мастерской Гампса. Works of a furniture workshop Гампса. Василий. Vasily. Подайте один стул под рефлектор. Submit one chair under a reflector. Василий так грубо потащил стул. Vasily so roughly dragged a chair. Что Ипполит Матвеевич привскочил. That Hilite Matveevich jumped up. Да сядьте вы. Yes, sit down you. Идиот проклятый. Idiot damned. Навязался на мою голову. Зашипел Остап. It was imposed on my head. Остап hissed. Сядьте. Sit down. Я вам говорю. I speak to you. У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. At Hilite Matveevich the bottom jaw came. Остап сделал стойку. Остап made a rack. Глаза его посветлели. His eyes brightened. 10 стульев ореховых. 10 chairs nut. 80 рублей. 80 rubles. Зал оживился. The hall quickened. Продавалась вещь. The thing was on sale. Нужное в хозяйстве. Necessary in an economy. Одна за другой выскакивали руки. One for another jumped out hands. Остап был спокоен. Остап was quiet. Чего же вы не торгуетесь? Набросился на него Воробьянинов. That do you do not bargain? Воробьянинов snatched on it. Пошел вон. Get out. Ответил Остап. Остап answered. Стиснув зубы. Having gritted teeth. 120 рублей. 120 rubles. Позади. Behind. 135. 135. Там же. In the same place. 140. 140. Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Остап quietly turned a back to chair and with a smile began to consider the competitors. Был разгар аукциона. There was an auction heat. Свободных мест уже не было. Empty seats anymore was not. Как раз позади Остапа дама. Just behind Остап the lady. Переговорив с мужем. Having talked over with the husband. Польстилась на стулья, чудесные полукресла, дивная работа, Саня, из дворца же, и подняла руку. It was flattered on chairs, wonderful semi-chairs. Marvelous work. San. From a palace, also raised a hand. 145. 145. В пятом ряду справа. In a fifth row on the right. Раз. Time. Зал потух. The hall went out. Слишком дорого. Too expensive. 145. 145. 2. 2. Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Остап indifferently considered mottled eaves. Ипполит Матвеевич сидел. Hilite Matveevich sat. Опустив голову. Having hung the head. И вздрагивал. Also shuddered. 145. 145. 3. Rub. Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру. But before the black varnished hammer hit about plywood chair. Остап повернулся. Остап turned. Выбросил вверх руку и негромко сказал. Threw out up a hand and quietly told. 200. 200. Всю голову повернулись в сторону концессионеров. All heads turned towards concessionaires. Фуражки. Peak caps. Кепки. Caps. Картузы и шляпы пришли в движение. Caps and hats started moving. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. The auctioneer raised the missing face and looked at Остап. 200. 200. Раз. Time. Сказал он. He told. 200. 200. В четвертом ряду справа. In the fourth row on the right. 2. 2. Нет больше желающих торговаться. 200 рублей. Is not present more wishing to bargain? 200 rubles. Гарнитур ореховый дворцовый из 10 предметов. Set nut palace from 10 subjects. 200 рублей. 3. 200 rubles. 3. В четвертом ряду справа. In the fourth row on the right. Рука с молоточком повисла над кафедрой. The hand with a hammer hung over chair. Мама, сказал Ипполит Матвеевич громко. Mother, Hilite Matveevich loudly told. Остап. Остап. Розовый и спокойный. Pink and quiet. Улыбался. Smiled. Молоточек упал. The hammer fell. Издавая небесный звук. Publishing a heavenly sound. Продано. It is sold. Сказал аукционист. The auctioneer told. Барышня. В четвертом ряду справа. Young lady. In the fourth row on the right. Ну, well, председатель, chairman, эффектно, спросил Остап. Effectively, Остап asked. Чтобы, what, интересно знать. It is interesting to know. Вы делали без технического руководителя. You did without the technical lead. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. Ипполит Матвеевич happily fell a cropper. К ним рысью приближалась барышня. The young lady at a trot came nearer to them. Вы купили стулья? You bought chairs. Мы, воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич. We, long restraining Ипполит Матвеевич exclaimed. Мы, we. Мы. We. Когда их можно будет взять? When they can be taken. А когда хотите? And when want. Хоть сейчас. Though now. Мотив ходите? Motive go. Вы всюду бродите бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. You everywhere wander without restraint began to jump in Ипполит Матвеевич's head. Наши стулья? Our chairs. Наши. Ours. Наши. Ours. Наши. Об этом кричал весь его организм. Ours. About it all its organism shouted. Наши. Кричала печень. Ours. The liver shouted. Наши. Подтверждала слепая кишка. Ours. The blind gut confirmed. Он так обрадовался. He so was delighted. Что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. That added pulses appeared in the most unexpected places. Все это вибрировало. All this vibrated. Раскачивалась и трещала под напором неслыханного счастья. It was shaken and cracked under the pressure of unprecedented happiness. Стал виден поезд. The train became visible. Приближающийся к Сент-Готарду. Coming nearer to Saint-Gothard. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. On the open area of the last car there was Ипполит Матвеевич Воробьянинов in white trousers and smoked a cigar. Эдельвейсы тихо падали на его голову. Edelweiss silently fell on his head. Снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Again decorated with a brilliant aluminum gray hair. Он катил в Эдем. It rolled in Edem. А почему же 230? And why 230? А не 200? Услышал Ипполит Матвеевич. Instead of 200? Ипполит Матвеевич heard. Это говорил Остап. It was told by Остап. Вертя в руках квитанцию. Playing with the receipt. Включается 15% комиссионного сбора. 15% of commission collecting join. Ответила барышня. The young lady answered. Ну? Well. Что же делать? Берите. What to do? Take. Остап вытащил бумажник. Остап pulled out a wallet. Осчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. Counted 200 rubles and turned to the executive director of the enterprise. Гоните 30 рублей. Drive 30 rubles. Дорожайший. Dearest. Да поживее, не видите, дамочка ждет. Yes is more live. Do not see, the young woman waits. Ну? Well? Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. Ипполит Матвеевич did not make the slightest attempt to get money. Ну? Что же вы на меня смотрите? Well? That you look at me. Как солдат на вошь, обалдели от счастья. How the soldier on a louse. We're stunned by happiness. У меня нет денег. I have no money. Пробормотал. Murmured. Наконец. At last. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. У кого нет? Спросил Остап очень тихо. At whom is not present? Остап very silently asked. У меня. At me. А 200 рублей? And 200 rubles? Я. П потерял. I. P lost. Остап посмотрел на Воробьянинова. Остап looked at Воробьянинов. Быстро оценил помятость его лица. Quickly estimated a palm yatost of his face. Зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. Greens of cheeks and the inflated bags under eyes. Дайте деньги, прошептал он с ненавистью. Give money, he whispered with hatred. Старая сволочь. Old swine. Так вы будете платить? Спросила барышня. So you will pay? The young lady asked. Одну минуточку, сказал Остап. One minute, Остап old. Чарующе улыбаясь. It is bewitching smiling. Маленькая заминка. Small hitch. Была еще маленькая надежда. There was still a small hope. Можно было уговорить подождать с деньгами. It was possible to persuade to wait with money. Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич. Here the regained consciousness Ипполит Матвеевич. Разбрызгивая слюну. spraying a saliva. Ворвался в разговор. Rushed into conversation. Позвольте, завопил он. Allow, he began to yell. Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать. Why commission collecting? We know nothing about such collecting. It is necessary to warn. Я отказываюсь платить эти 30 рублей. I refuse to pay these 30 rubles. Хорошо. Well, сказала барышня кротко. The young lady humbly told. Я сейчас все устрою. I now will suit everything. Взяв квитанцию. Having taken the receipt. Она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. It was carried away to the auctioneer and told to it some words. Аукционист сейчас же поднялся. The auctioneer now rose. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. His beard sparkled under light of strong electric lamps. По правилам аукционного торга. By rules of the auction bargaining. Звонко заявил он. He sonorously declared. Лицо. Person. Отказывающиеся уплатить полную сумму за купленный им предмет, refusing to pay the full sum for a subject bought by it, должно покинуть зал, should leave a hall, торг на стулья отменяется, the bargaining on chairs is cancelled, изумленные друзья сидели недвижимо, the amazed friends sat as immovable, попрошу вас, сказал аукционист, to propress you, the auctioneer told, эффект был велик. The effect was great. В публике злобно смеялись. In public spitefully laughed. Остап все так и не вставал. Остап after all did not rise. Таких ударов он не испытывал давно. He did not test such blows long ago. Попрошу вас. Попрошу you. Аукционист пел голосом. The auctioneer sang a voice. Не допускающим возражений. Not allowing objections. Смех в зале усилился. The laughter in a hall amplified. И они ушли. And they left. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Very few people left a sales room with such bitter feeling. Первым шел Воробьянинов. Воробьянинов went the first. Согнув прямые костистые плечи. Having bent direct bony shoulders. В коротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах. In the truncated jacket and silly baronial boots. Он шел. It went. Как журавль. As crane. Чувствуя за собой теплый. Feeling for itself warm. Дружественный взгляд великого комбинатора. Friendly look of the great schemer. Концессионеры остановились в комнате. Concessionaires stopped in a room. Соседний с аукционным залом. Next to a sales room. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Now they could look on torzhish only through a glass door. Путь туда был уже прегражден. The way there was already blocked. Остап дружественно молчал. Остап in a friendly way was silent. Возмутительные порядки. Shocking orders. Трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. Cowardly. Забормотал. Ипполит Матвеевич. Форменное безобразие. В милицию на них нужно жаловаться. Uniform disgrace. In militia it is necessary to complain of them. Остап молчал. Остап was silent. Нет. No. Действительно, это чей черт знает, что такое. Продолжал горячиться Воробьянинов. Validly it is H. It is the devil's work. Воробьянинов continued to get excited. Дерут с трудящихся втридорога. Tear up from workers extremely expensively. Ей-богу. Really. Точка. За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей. For any second-hand 10 chairs 230 rubles. С ума сойти. To become crazy. Да. Yes. Деревянно сказал Остап. Остап деревянно told. Правда? Переспросил Воробьянинов. Truth? Воробьянинов asked again. С ума сойти можно. It is possible to become crazy. Можно. It is possible. Остап подошел к Воробьянинову вплотную и... Остап approached to Воробьянинов closely and... Оглянувшись по сторонам... Having looked around... Дал предводителю короткий... Gave to the leader short... Сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок... Blow strong and imperceptible for an extraneous eye sideways... Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизны стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе бес в ребро. Here to you, militia. Here to you, high cost of chairs for workers of all countries. Here to you, night walks on girls. Here to you, a gray hair in a beard. Here to you a demon in an edge. Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Ипполит Матвеевич for all the time of execution did not publish a sound. Со стороны могло показаться, from outside could seem, что почтительный сын разговаривает с отцом. That the respectful son talks to the father. Только отец слишком оживленно трясет головой. Only the father too briskly shakes the head. Ну, well, теперь пошел вон. Now get out. Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Остап turned back to the director of the enterprise and began to look in a sales room. Через минуту он оглянулся. In a minute he looked back. Ипполит Матвеевич все еще стоял позади. Ипполит Матвеевич still stood behind, сложив руки по швам. Having combined hands on seams. Ах, вы еще здесь. You still here. Душа общества, пошел, ну? Life of the party? Went. Well? Товарищ Бендер. Товарищ Бендери. Взмолился Воробьянинов. Воробьянинов begged. Товарищ Бендер. Companion of Бендери. Иди. Иди. И к Иванополу не приходи. Выгоню. Go. Go. And to Иванополу do not come. I will expel. Товарищ Бендер. Товарищ Бендери. Остап больше не оборачивался. Остап did not turn around anymore. В зале произошло нечто. In a hall there was something. Так сильно заинтересовавшее Бендера. So strongly interested Bender. Что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться. That it slightly opened a door and began to listen. Все пропало, пробормотал он. Everything was gone, he murmured. Что пропало? Угодливо спросил Воробьянинов. What was gone? Воробьянинов obsequiously asked. Стулья отдельно продают. Chairs separately sell. Вот что. Hear that. Может быть. Perhaps. Желаете приобрести, пожалуйста. Wish to get? Please. Я вас не держу. I do not hold you. Только сомневаюсь. Only I doubt. Чтобы вас пустили. That you started up. Да и денег у вас. And money at you. Кажется. It seems. Не густо. Not densely. В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист. At this time in a sales room there was a following. Auctioneer. Почувствовавший. Felt. Что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся. Слишком крупная сумма для мелюзги. What to beat out from public 200 rubles at once it will not be possible. Too large sum for small fry. Оставшийся в зале. Remained in a hall. Решил получить эти 200 рублей по кускам. Decided to receive these 200 rubles on pieces. Стулья снова поступили в торг. Chairs again arrived in the bargaining. Но уже по частям. But already in parts. Четыре стула из дворца. Four chairs from a palace. Ореховые. The nut. Мягкие. The soft. Работы Гампса. Works Гампса. 30 рублей. 30 rubles. Кто больше? Who is more? К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие. To Остап all his determination and composure quickly returned. Ну? Well. Вы? You. Дамский любимец. Lady's favorite. Стройте здесь и никуда не выходите. Stand here and do not leave anywhere. Я через 5 минут приду. I in 5 minutes will come. А вы тут смотрите. And you here look. Кто и что. Who also that. Чтобы ни один стул не ушел. That any chair did not leave. В голове Бендера сразу созрел план. In Bender's head the plan at once ripened. Единственно возможный при таких тяжелых условиях. Unique at such severe conditions. В которых они очутились. In which they came to be. Он выбежал на Петровку. It ran out to Petrovka. Направился к ближайшему асфальтовому чину и вступил в деловой разговор с беспризорными. Went to the next asphalt tub and entered business conversation with the homeless. Он, it, как и обещал, as well as promised, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через 5 минут. Returned to Ипполит Матвеевич in 5 minutes. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион. The homeless stood on call at an entrance in auction. Продают. Sell. Продают. Sell. Зашептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич whispered. 4.2 уже продали. And 2 already sold 4. Это вы удружили. It you did an ill turn. Сказал Остап. Остап old. Радуйтесь. Rejoice. В руках все было. In hands everything was. Понимаете, в руках. Understand. In hands. Можете вы это понять? You can understand it. В зале раздавался скрипучий голос. In a hall the gravelly voice was distributed. Дарованы природой одним только аукционистам. Granted by the nature one only to auctioneers. Крупье и стекольщикам. To the croupier and glaziers. С полтиной. With half ooze. Налево. On the left. Три. Rub. Еще один стул из дворца. One more chair from a palace. Ореховый. The nut. В полной исправности. In full serviceability. С полтиной. With half ooze. Прямо. Directly. Раз. С полтиной. Time. With half ooze. Прямо. Directly. Три стула были проданы поодиночке. Three chairs were sold one by one. Аукционист объявил к продаже последний стул. The auctioneer declared the last chair to sale. Злость душила Остапа. The rage smothered Ostap. Он снова набросился на Воробьянинова. It again snatched on Vorobyaninov. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Its insulting remarks were full of bitterness. Кто знает? Who knows? До чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях? What Ostap in the satirical exercises would reach? Если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме ладзинских коричневых цветов. If it was not interrupted by quickly suitable man in a suit of ladzinsky brown flowers. Он размахивал пухлыми руками. He swung chubby hands. Прыгал и отскакивал. Jumped and jumped aside. Словно играл в теннис. As if played tennis. А скажите. And tell. Поспешно спросил он Остапа. He hasty asked Ostap. Здесь? Here. В самом деле? Really. Аукцион, да? Аукцион. И здесь? Auction? Yes. Auction? And here. В самом деле? Really. Продаются вещи? Замечательно. Things are on sale? Remarkably. Незнакомец отпрыгнул. The stranger jumped aside. И лицо его озарилось множеством улыбок. And the person it lit up with a set of smiles. Вот здесь действительно продают вещи. И. Here really sell things. And. В самом деле. Really. Можно дешево купить. Высокий класс. Очень. It is possible to buy cheap. High class. Very much. Очень. Ах. Very much. Ah. Точка незнакомец. Stranger. Виляя толстенькими бедрами. Wagging tosinky hips. Пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул. It was carried by in a hall by the stunt concessionaires and so quickly bought the last chair. Что Воробьянинов только крякнул. That Vorobyaninov only grunted. Незнакомец с квитанцией. The stranger with the receipt. В руках подбежал к прилавку выдачи. In hands ran up to a delivery counter. А скажите. And tell. Стул можно сейчас взять? Замечательно. The chair can be taken now? Remarkably. Точка. Ах. А. Точка. Ах. А. Точка. Беспрерывно блея и все время находясь в движении. Continuously bleating and all the time being in movement. Незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. The stranger shipped a chair on the carrier and left. По его следам бежал беспризорный. On its traces the homeless ran. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. Little by little all new owners of chairs dispersed and parted. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Behind him Ostap's minor agents rushed. Ушел и он сам. He left also. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Ипполит Матвеевич timidly followed behind. Сегодняшний день казался ему сном. Today seemed to it a dream. Все произошло быстро и совсем не так. Everything occurred quickly and at all so. Как ожидалось. Predictably. На сивцевом брашке рояле. On сивцевом брашке grand pianos. Мандолины и гармоники праздновали весну. Mandolines and harmonicas celebrated spring. Окна были распахнуты. Windows were open. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Flower beds in clay pots filled window sills. Толстый человек. Stout person. С раскрытой волосатой грудью. With the opened hairy breast. В подтяжках. In braces. Стоял у окна и страстно пел. Was by the window and passionately sang. Вдоль стены медленно пробирался кот. Along a wall the cat slowly made the way. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки. In grocery tents kerosene bulbs flared. У розового домика прогуливался Коля. At a pink lodge Kalia walked. Увидев Остапа. Having seen Ostap. Шедшего впереди. Going in advance. Он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. He politely took leave with it and approached to Vorobyaninov. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Ипполит Матвеевич warmly welcomed it. Коля. Коля. Однако. However. Не стал терять времени. Did not begin to lose time. Добрый вечер. Good evening. Решительно сказал он и. He resolutely told and. Не в силах сдержаться. Not in forces to restrain. Ударил Ипполита Матвеевича в ухо. Hit Ипполит Матвеевич in an ear. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую. At the same time with it Коля said quite right. По мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа. According to Ostap observing this scene. Фразу. Phrase. Так будет со всеми. So will be with all. Сказал Коля детским голосом. Коля children's voice told. Кто покусится. Who will attempt. На что именно покусится. Upon what will attempt. Коля не договорил. Коля did not finish speaking. Он поднялся на носках и. It rose on tiptoe and. Закрыв глаза. Having closed eyes. Хлопнул Воробьянинова по щеке. Slapped Vorobyaninova on a cheek. Ипполит Матвеевич приподнял локоть. Ипполит Матвеевич raised an elbow. Но не посмел даже пикануть. But did not dare even. Пикануть. Правильно. Correctly. Приговаривал Остап. Остап sentenced. А теперь по шее. And now on a neck. Два раза. Two times. Так? So. Ничего не поделаешь. There's nothing to be done. Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. Еще разок. Так? Sometimes eggs should be taught the gone too far chicken. Once more. So. Не стесняйтесь. Do not hesitate. По голове больше не бейте. On the head anymore do not beat. Это самое слабое его место. It is its weakest place. Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту. If Stargorodsky conspirators saw the giant of thought and the father of Russian democracy this critical minute for it. То. That. Надо думать. It is necessary to think. Тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. The secret union a sword also shouted would stop the existence. Ну? Well. Кажется. It seems. Хватит. Will suffice. Сказал Коля. Коля told. Пряча руку в карман. Hiding a hand in a pocket. Еще один разик. One more. Разик. Умолял Остап. Остап begged. Ну его к черту. Будет знать другой раз. Well it to hell. Will know at times. Коля ушел. Коля left. Остап поднялся к Иванополу и посмотрел вниз. Остап rose to Ivanopolo and looked down. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома. Ипполит Матвеевич stood obliquely from the house. Прислонясь к чугунной посольской ограде. Прислонясь. To a pig iron ambassadorial fencing. Гражданин Михельсон, крикнул Остап. Citizen Michelson, Остап shouted. Конрад Карлович, войдите в помещение, я разрешаю. Conrad Karlovic. Enter into a room. I resolve. В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший. Ипполит Матвеевич entered into a room already the slightly revived. Неслыханная наглость, сказал он гневно. Unprecedented impudence, he told angrily. Я еле сдержал себя. I hardly constrained myself. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Посочувствовал Остап. Остап sympathized. Какая теперь молодежь пошла, ужасная молодежь. Преследуют чужих жен, растрачивают чужие деньги, полная упадочность. What now the youth went? Awful youth. Pursues another's wives? Spend another's money. Full decadency. А скажите. And tell. Когда бьют по голове. When beat on the head. В самом деле больно. Really it is sick? Я его вызову на дуэль. I will cause it on duel. Чудно. Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Miraculously. I can introduce you my good acquaintance. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками. Knows the duelny code by heart and possesses two brooms. Вполне пригодными для борьбы не на жизнь. Quite suitable for fight not on life. А на смерть. And to death. В секунданты можно взять Иванополо и соседа справа. In seconds it is possible to take Ivanopolo and the neighbor on the right. Он, бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. It, the former honorable citizen Кологрива and still is proud of this title. А можно устроить дуэль на мясорубках. Это элегантнее. And it is possible to arrange duel on meat grinders. It more elegant. Каждое ранение безусловно смертельно. Each wound is unconditional mortally. Пораженный противник механически превращается в котлету. The struck opponent mechanically turns into a cutlet. Вас это устраивает? It suits you. Предводитель. Leader. В это время с улицы донесся свист. At this time from the street whistle reached. И Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. And Ostap went to receive intelligence from the homeless. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Homeless perfectly coped with the assignment assigned to them. Четыре стула попали в театр Колумба. Four chairs got to Columbus's theater. Беспризорный подробно рассказал. Homeless in detail told. Как эти стулья везли на тачке. As these chairs carried on a wheelbarrow. Как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. As them unloaded and dragged in a building through an artistic course. Местоположение театра Остапу было хорошо известно. Location of theater was well known to Ostap. Два стула увезла на извозчике. Two chairs took away on the carrier. Как сказал другой юный следопыт. As other young pathfinder told. Шикарная чмара. Smart. Чмара. Мальчишка. Boy. Как видно. Apparently. Большими способностями не отличался. Big abilities did not differ. Переулок. Lane. В который привезли стулья. To which brought chairs. Варсонофьевский. Варсонофьевский. Он знал. He knew. Помнил даже. Remembered even. Что номер квартиры 17. That apartment number 17. Но номер дома никак не мог вспомнить. But house number could not remember in any way. Очень шибко бежал. Very much ran. Сказал беспризорный. Told homeless. Из головы выскочило. Of the head jumped out. Не получишь денег. You will not receive money. Заявил наниматель. The employer declared. Дядя. Дяда. Точка. Да я тебе покажу. Yes, I will show you. Хорошо. Оставайся. Well. Remain. Пойдем вместе. Let's go together. Блеющий гражданин жил. The bleeding citizen lived. Оказывается, it appears, на Садовой Спасской. On Садовой Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. His Ostap wrote down the exact address in a notebook. Восьмой стул поехал в Дом народов. The eighth chair went to the House of the People. Мальчишка. Boy. Преследовавший этот стул. Pursuing this chair. Оказался пронырой. It appeared the pushful person. Преодолевая заграждение в виде комендатуры многочисленных курьеров. Overcoming obstacles in the form of commandant's office and numerous couriers. Он проник в дом и убедился. It got into the house and was convinced. Что стул был куплен завхозом редакции станка. That the chair was bought by the supply manager of edition of machine. Двух мальчишек еще не было. Two boys yet were not. Они прибежали почти одновременно. They came running almost at the same time. Запыхавшиеся и утомленные. Out of breath and tired. Казарменный переулок. Казармини Лейн. У чистых прудов. At pure ponds. Номер. Number. 9. 9. И квартира 9. And apartment 9. Там татары рядом живут. There tatters nearby live. Во дворе. In a yard. Я ему стул донес. I and a chair informed it. Пешком шли. On foot went. Последний гонец принес печальные вести. The last messenger brought sad messages. Сперва все было хорошо. At first everything was good. Но потом все стало плохо. But then everything became bad. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала. The buyer entered with a chair into a commodity yard of the October station. И пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки ОВА НКПС. And to climb through behind it in any way it was impossible. Gate had arrows ОВА НКПС. Наверно. Likely. Уехал. Left. Закончил беспризорный свой доклад. Finished the homeless report. Это очень встревожило Остапа. It very much disturbed Ostap. Наградив беспризорных по-царски. Having awarded homeless royally. Рубль на гонца. Ruble on the messenger. Не считая вестника с Варсонофьевского переулка. Not including the messenger from Varsonofievsky Lane. Забывшего номер дома, ему было ведено явиться на другой день пораньше. Forgotten house number. To it there was ведено to be the next day as early as possible. Технический директор вернулся домой и... The technical director came back home and... не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления. Without answering inquiries of the sworn at one another chairman of the board, принялся комбинировать. Began to combine. Ничего еще не потеряно. Anything it is not lost yet. Адреса есть. Addresses are. А для того, and for this purpose, чтобы добыть стулья, to extract chairs, существует много старых, exists a lot of old, испытанных приемов, простое знакомство, the tested receptions, simple acquaintance, любовная интрига, love intrigue, знакомство со взломом, acquaintance to breaking, обмен и деньги, exchange and money, последнее, самое верное, the last, the most true, но денег мало, but it is not enough money. Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. Остап ironically looked at Hilliard Matveevich. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. To the great schemer the usual freshness of thought and composure returned. Деньги. Money. Конечно. Certainly. Можно будет достать. It will be possible to get. В запасе имелись. Картина большевики пишут письмо Чемберлену. In a stock were available. A picture Bolsheviks write the letter to Chamberlain. Чайная ситечка и полная возможность продолжать карьеру многоженца. Tea strainer and full possibility to continue career of the polygamist. Беспокоил только десятый стул. Disturbed only the tenth chair. След. Trace. Конечно. Certainly. Был. Was. Но какой след? Расплывчатый и туманный. But what trace? Indistinct and foggy. Ну? Well. Что ж? Well.